Глава 16. Калакир появился у костра, отпущенных на побывку мордаитов, как ни в чем не бывало. Уже протрубили отбой, но свободные от службы матросы и не думали расходиться. Подходя к огню, он еще издали прислушался к их разговорам и понял, что здесь собрались выходцы из отдаленной фемы Халдия. Среди массы людей, которых Цимисхий собрал для похода на Дунай со всей огромной империи, было немало воинов, которые прежде никогда вместе не воевали и, следовательно, не знали друг друга в лицо. Он приблизился. В одной руке удилище, в другой — осетр, которого Калакир, возвращаясь вдоль берега к лагерю, приобрел за несколько монет у какого-то местного рыбака вместе со снастью. Подошел, поприветствовал халдейцев, сказал, мол, повезло с рыбалкой, хочет поделиться уловом, такую рыбину одному все равно не одолеть. Его предложение было встречено с одобрением. «Устраивайся с нами, друг», — сказал один из сидевших у костра. «От осетрины мы, клянусь покрывалом Богородицы, не откажемся. А вино наше, пусть и кислое местное, но все же утоляет жажду». У огня разговорились. Калакира спросили, с какого он корабля, и он, разумеется, назвал не тот, с которого сошел на берег несколько дней назад, а большой драмон, стоявший на рейде, ближе других к Доростолу. Еще полюбопытствовали, откуда он родом. Византия велика, кого только не встретишь, и Калакир назвался киприотом. Кипр не так давно вошел в состав империи, так что вряд ли среди собравшихся найдется такой, кто станет донимать его вопросами о родине. А так, доброволец с далекого Кипра, и все. Добровольцев на суда собирали отовсюду. Рабов во флоте Византии не держали, экипажи состояли из наемников, в основном из бедноты, которая надеялась подзаработать на службе. Ибо чем больше у них было плаваний, тем больше им платили за службу. Вот об этом и толковали у костра. Кто где плавал, сколько получал, кого из приятелей где потерял. Но в основном все сходились во мнении, что этот поход для мореходов вышел почти мирным. Ну, пожгли горючей смесью суда князя-язычников в устье Дуная. А здесь, у Доростола, ладьи русов князь приказал укрыть на берегу, дабы их тоже не погубили огнем. Вот мордаиты императоры и торчат на реке уже третий месяц, и только недавно их стали отпускать на побывку. Хвала Всевышнему, Друнгарий флота Лев наконец-то сообразил, что на его большие корабли русы на своих суденышках напасть не осмелятся. Зато на берегу императорским войскам несладко приходится. Язычники обороняются отчаянно, да еще и вылазки устраивают. Утешает одно. Доростол взят в кольцо, а русов в нем как сельдей в бочке. И сколько бы они ни отсиживались за мощными стенами, скоро начнут голодать и запросят пощады. «А кто знает, что за шум был пару дней назад?» — спросил Калакир, поворачивая вертел с осетром. Надо было выяснить, что произошло за время его отсутствия. Тут все разом заговорили о бегстве русской ведьмы, которую удалось схватить людям императора. Цимисхий велел ее не казнить, а держать в клетке, но на взгляд моряков надо было ее тут же обезглавить, тело спалить, а пепел сбросить в реку. «Русы чуть не все колдуны и оборотни», — крестились мордаиты. «Чего с ними возиться, особенно с бабами? Говорят же, что среди трупов русов, павших в боях, немало женщин в доспехах. Дикари и безбожники». Калакир снова спросил про ведьму. По общему мнению, она как-то просочилась сквозь брусья своего узилища, да еще и стражей погубила. Ее искали, но потом священники просто окропили все вокруг святой водой, ибо известно, что колдуны от этого силу теряют, а то и подохнуть могут. Недаром тело пленной ведьмы ранами покрылось, когда ее святой водой кропили. Только император сильно гневался, что ведьма скрылась, заметил один из моряков, поддевая ножом ломоть осетрины. Говорят, хотел Базилевс, чтоб поворожила она ему. Вроде как однажды он уже имел с ней дело, и все предсказанное сбылось. «Чтобы Базилевс с такой нечистью путался, скажешь тоже. Наш Цимисхий — богохранимый правитель и воин, каких поискать. Говорят, когда брали Преславу, он сам сражался, как простой гоплит, а тут даже посетил раненых, каждого осмотрел и приказал, чтобы за его пострадавшими людьми был отменный уход». И этого варвара Свендослава он обязательно победит. Тут и к ворожеи обращаться не надо. Слава нашему императору Цимисхию! Выпьем же за него!» Калакир вместе со всеми сделал глоток кислого вина, потом молча жевал свой кусок рыбы и думал, что еще недавно ромейские воины так же верно служили его покровителю Никифору Факея и восхищались тем, как он много сделал для армии, а теперь восславляют убийцу прежнего Базилевса, готовы сражаться и умирать за него. Нет, у русов больше чести, несмотря на то, что их считают варварами и разбойниками. Поэтому Калакир и не сомневался, к кому примкнуть. Пусть и придется сражаться против ромеев. Но кто для него теперь свои? Русы. Так уж сошлось. Позже он спросил, какую из лодок можно взять, чтобы переправиться на свое судно, и ушел, не простившись. До большого драмона, стоявшего на рейде, добрался без происшествий. Но с кормы корабля его осветили факелом, спросив, что надо. Голос над рекой далеко разносится. И Калакир лишь сипло огрызнулся, что спьяну перепутал корабль, стал огибать выгнутое брюхо драмона, а когда свет факела исчез, бесшумно вывалился за борт. Выросший в Херсонесе на море, плавал он превосходно. Но течение оказалось очень сильным. Калакир глубоко ушел под воду, а когда вынырнул, увидел, что его далеко снесло. Позади слышался какой-то шум. Дозорные на кораблях заметили увлекаемую течением лодку без гребца. Калакир набрал в грудь побольше воздуха, прикинул направление и снова погрузился в глинистую муть реки. И так несколько раз подряд. Дунай широк и могуч. И когда Калакир подплыл к каменному молу близ Доростола, он совсем выбился из сил, стал выбиваться. И его тут же схватили. «Ты погляди, ядрёна вошь, лазутчик!» Это было сказано по-славянски. И также по-славянски с размаху дали в зубы, сшибли обратно в реку. А когда вынырнул, стали топить древками копий. Калакир выкрикнул, задыхаясь, «Во имя Перуна дайте слово сказать! У меня вести для князя, он ждет меня!» «Гляди-ка, по-нашему лопочет», — заметил кто-то. «Да ромей это, видишь, куртка на нем какая!» Новый удар древком едва не лишил Калакира сознания. Захлебываясь и цепляясь за камни мола, только и смог сказать, «Маму вашу леший поимей! Вы что ж даже подумать ленитесь?» «Да он вроде по-нашему лается», — пробормотал один из русов после некоторого замешательства. И ромея выволокли из воды на берег. Стояли над жадно хватавшим воздух Калакиром и все сомневались, лазутчик или не лазутчик. Потом решили у десятника спросить. И тут Калакиру, наконец, повезло. Десятником береговой стражи оказался никто иной, как варяжка. Калакир даже просиял, увидев беловолосого парня, да и варяжка не стал тянуть. «Калакир — побратим Святослава», — объявил он самым упорным, не желавшим отдавать добычу. И повел мокрого ромея через узкую калитку за стену крепости. А ведь мог и припомнить, как когда-то гневался на него Патрикий за то, что варяжка так и не разыскал сбежавшую Малфреду. Но привел варяжка херсонесца не к князю, тот отдыхал, а к Свинельду. «А тебя разве не убили?» — ошеломленно спросил в первый миг воевода. Выглядел Свинельд исхудавшим, но стать все та же гордая, да и кольчуга начищена, словно не в осажденном граде обходил дозорных на стенах, а на смотр явился. «А тебя?» — в ответ спросил Калакир. «Слыхивал я, что ты под Преславой пал». «Ну, мало ли, что ромеи болтают. Вот и я о том же. Тогда рассказывай, каким ветром тебя к нам занесло. Я князю о том скажу». Свинельд только смотрел, хмуря расходившиеся, как крылья чайки, брови. Не доверяет. «А может, и впрямь у них со Святославом свои дела? Князь и правда почивал». Ныне он редко спит, все больше в думах, в делах, и Калакира за все это время ни разу не упоминал, может, и ни к чему ему, побратим Патрикий. А пока суд да дело, Свинельд привел Калакира в отдельный покой, но угощать не стал, в городе каждый кусок хлеба на счету, а этот изможденным не выглядит. Однако не брит, волосы отросли, грязен, взгляд настороженный и ссадина на щеке. Не сравнить с тем великолепным Патрикием, который очаровывал любого, с кем заговорит, будь то простые вои или воеводы, пригожие девицы или сам князь Святослав, пожелавший побрататься с заморским щеголем. Видать, и впрямь в последнее время пришлось Калакиру не сладко. А кому нынче сладко? Однако они тут, в Доростоле, все как в капкане. А этот херсонесец сознательно в капкан полез. Может, и деваться теперь ему некуда. А еще Свинельд вдруг вспомнил, как сильно любила Калакира чародейка Малфреда. Где-то она теперь... Следующий вопрос воеводы был именно о ней, о Малфреде. Не нашел ли Калакир свою беглянку, не ведает ли, где она? «Отчего ж ведаю?» Хмурое лицо ромея неожиданно просветлело. Свинельд с интересом выслушал его рассказ, надо же. К ромеям угодила глупая. Еще неизвестно, что бы с ней случилось, если б не Калакир. За это спасибо ему. Свинельду стало легче от новости, что чародейка ныне в безопасности. Воевода спросил, а почему ж ты с ней не остался? Мог бы подождать, пока поправится, и уехать, куда пожелаешь. Это сейчас-то? А когда же еще? Калакир смолчал. Вспомнил темные глаза ведьмы на забинтованном лице, черные, но искрящиеся, похожие на ночное небо над степью. Как тогда, когда они ехали в войске Святослава в далекую Болгарию? Они с Малфридой по ночам уходили вдвоем в степь, подальше от стана, лежали на шкурах и смотрели в эту безбрежную высь. У Малфрида и теперь были глаза, как те ночи, когда еще ни о чем не думалось, когда были только свобода и ожидание чудесного. Это и обещал Калакиру ее взгляд при прощании. Уехать бы. Но как же князь? И Калакир, прервав молчание, так и сказал, а как же князь? Он ведь не просто повидаться прибыл, ему есть о чем поведать. Да и тут Калакир может пригодиться, воин он не из последних, а русов под стенами Доростола немало полегло. Суровое лицо воеводы смягчилось. «Ладно, идем со мной», — произнес он, вынимая из кольца в стене факел. «Если вести есть, думаю, князю о том знать надобно». Святослав спал не в дворцовых покоях, а на открытой верхней галерее, наброшенных на плиты овчинах. Лежал, раскинувшись, слегка похрапывая. Даже когда Свенельд потряс его за плечо, очнулся не сразу. «Что?» — рявкнул Святослав, вскакивая и отбрасывая упавшую на глаза длинную светлую прядь от темени. Синие глаза глядели тревожно. «В этом весь князь. Спит, как убитый». А спустя миг сна ни в одном глазу. «Калакир!» Он сразу же обнял побратима. А Калакир так растрогался, что едва сдержал слезы. Его ждали. Изгнанника, беглеца, предателя своей родины. Но теперь его родина здесь. «Княже, если выслушаешь, есть у меня вести». Они проговорили до утра. Святослава интересовало все, и как вышло, что сорвалась затея Калакира поднять мятеж в Византии и тем самым отвлечь наступление Цимисхия на Болгарию, и как сам Калакир оказался тут. Калакир рассказывал, не в силах поднять на Святослава глаза, ах, если бы у него все удалось. Святослав на него надеялся, верил своему побратиму, когда тот убеждал его, что сможет удержать Цимисхия смутой в Византии. «Увы, княже, Цимисхий оказался не столь прост, как я полагал, и выступил он только тогда, когда смог обеспечить тыл, словить заговорщиков и заключив со своими врагами-арабами мир. И войско у него немалое, Цимисхий щедро платил, чтобы его отряды пополнялись рекрутами-стратиотами, которых собирают со всех земель империи. Болгарию он уже подмял, даже портовые города на побережье поспешили открыть ворота его отрядам и наместникам. Увы, теперь в Болгарии тебя никто не поддержит. Все устали от войны, и людям все равно, кто победит, только бы настал мир. И если одолеет Цимисхий, а тебе тут никто горевать не станет. У Базилевса и мощный флот, и в войсках более 60 000 воинов». «Сколько?» — переспросил Святослав и задумался. «У него было немногим более 20, да и из тех уже немало полегло в боях за Доростол». «Может, стоит попытаться вступить в переговоры с императором?» — негромко спросил Калакир. «Заключишь мировую и уйдешь из Болгарии. До лучших времен», — поспешил он добавить, видя, как заходили желваки на щеках князя. А затем сказал то, что велела ему передать Малфрида. Дескать, она знает, что не Цимисхий опасен Святославу, а печенежский хан Куря. «Да где теперь тот Куря?» — отмахнулся князь. «Чего его опасаться? Орда Кури поредела в боях, а на Русь он ныне напасть не посмеет, зная, что я оставил там воинство во главе с воеводой Претичем. Так что не о печенегах мне теперь надобно думать, а о том, как доказать Цимисхию, что не тот перед ним враг, которого толпой гоплитов и катафрактариев напугать можно. И если я пойду на переговоры, то на своих условиях. Болгария — мои владения, и воевать с ним я перестану только в том случае, если он уберется во свояси. Но пойдет ли на это Цимисхий? Вот то-то же». «Святослав, может, ты ждешь подмоги?» — осмелился спросить Калакир. Князь отрицательно покачал головой. «Откуда? Русь далека, да и не стоит забывать, что и в прошлый раз Святослав не сразу сумел собрать новую дружину. Союзники-венгры тоже не придут. И так полегло их немало, чтобы снова рисковать, сражаясь за чужого князя. Печенеги? Курей пальцем не пошевелит». Помолчали. Князь сидел на парапете, обхватив колени в широких штанах, смотрел, как светлеет небо за стенами Доростола. Сказал через время: «Ох, Ромей, не нашего ты роду племени, потому и не понимаешь того, что знают все мои воины. Почему они за меня до последнего стоять готовы? Потому что верят, их князь — любимец Перуна-громовержца, посылающего удачу смелым, а я его главный воин, верховный жрец. Перун помогает мне. Даже в недавних сечах, когда Базилев сбросил на меня всю свою силу, мы хоть и отступили, но и его христиан посекли немало. Зная это, воины с Руси по-прежнему верят, что милость Перуна все еще со мной». Калакир обдумывал слова побратима. Он хорошо изучил русов, понимал, что значит для них война и удача в ней. Это то, во что они верили, что давало им силу, поднимало в собственных глазах. До сих пор под предводительством удачливого князя они побеждали все соседние народы, поэтому испытывали гордость, и многие предпочитали погибнуть, чем лишиться славы первейших в бою. С ними был их князь, и пока вои верят в него, он может на них полагаться. Слава этих людей важнее жизни. Гибель на поле брани делает их свободными. Они идут к своим богам как герои. Именно поэтому они не пожелали покинуть уже завоеванную страну, решили сражаться до последнего, даже зная, какая сила надвигается на них, и верили, что их невозможно победить. «Вам трудно будет выстоять против Цимисхи», — глухо произнес Калакир. Базилевс до сих пор не знал поражений. «Вот и славно!» — хохотнул князь. «Мне даже интересно будет сразиться с тем, кто мне ровня». «Но Цимисхи не думает, что ты ему ровня. Для него ты язычник, с которым он будет биться, веря, что с ним сам Христос. И также считают его люди, уверовавшие, что само небо помогает помазаннику Божьему императору Иоанну. Прежде они так верили Никифору Факе, теперь верят Цимисхию, который надел венец, убив своего родича и покровителя. Арамеи, что с них взять, если они пошли за убийцей?» При этом Святослав искоса взглянул на Калакира, словно только сейчас задумался, что он тут делает. «И все же скажи, почему ты пришел ко мне, а не остался со своими? Они больше не мои. Я побратался с тобой. Во мне есть и твоя кровь, языческая, варварская». Калакир улыбнулся князю. По сути, он сам хотел себя в этом убедить, но в глубине души понимал, что ему просто некуда больше деться. В империю он вне закона, его могут схватить и казнить. Не может он бежать и в Европу. Кто он там без денег и положения? Мог бы отправиться на Русь, но как же без князя? Кто там поддержит Калакира, если нет рядом Святослава? Малфреда? Нужен ли ей нищий беглец? Что он может ей дать? Даже думать об этом не хотелось. Но сейчас он с князем, который принял его как родню. Эта встреча воодушевила бывшего Патрикия, и для себя Калакир решил: он будет верен этому великолепному язычнику до конца. Через пару дней к стенам осажденного Доростола прискакал гонец с белым полотнищем на копье. Кто-то из русов попытался было снять его с седла стрелой, но Калакир не позволил, пояснил, что убить парламентера лишится чести, а честь для русов значила много. Но и у императора Иоанна Цимисхия были свои представления о чести. И вскоре стало известно, что гонец передал князю Святославу вызов на поединок от самого Базилевса. «Зачем нам губить в боях наших людей?» — писал Святославу Иоанн. «Мы можем решить противостояние под Доростолом в личном поединке. И если победа достанется тебе, то я клянусь своей верой и славой моей державы, что мои войска отойдут. Если же падешь ты, то Доростол достанется мне, а твои воины станут моими пленниками». Казалось, Святослава это послание воодушевило. «Ну вот и решено», — сказал он, поднимаясь с кресла, в котором восседал, пока Калакир переводил ему послание Базилевса. «Сразимся и порешим все одним махом». Однако большинство воевод не поддержали порыв князя. «Это ты мог бы решать, если бы был простым воином, а не князем», едва не прокричал всегда степенный воевода Свенельд, загораживая Святославу дорогу. «Ты хочешь быть былинным героем, но герои из Казани не отвечают за все воинство». «Да ты никак усомнился во мне, воевода». Свенельд повернулся к Калакиру. «А ну-ка, Ромей, расскажи нам про Цимисхия». И Калакиру пришлось поведать. Цимисхий не раз выступал в подобных поединках и всегда выходил победителем. Несмотря на невысокий рост, он был невероятно ловок и силен и отчаянно храбр в бою. Случалось, нападал на куда большее число противников и побеждал их. В метании копья и дротика ему не было равных, как и в стрельбе из лука. А еще у него была забава. Положив войлочный мяч на дно стеклянной чаши, он пришпоривал скакуна и на полном скаку вышибал клинком мяч из сосуда, да так, что чаша оставалась цела. «Ну, а в двубое на мечах каков он?» — с живым интересом спросил Святослав. Калакир понял, что для князя предстоящее все еще забава, и тогда он сказал, что ромеи хорошо бьются, тебе ведомо, княже, но знаю я и другое. Русы не так сильны в схватках один на один, как в сражении с троем, как вы говорите, стенка на стенку, и в этом ваша сила, напор, натиск, совместное движение и общая защита. Зато у вас меньше обучают выпадам и уверткам, ибо в строю вас защищает доспех и большой щит, и плечо побратима рядом. В таком бою среди плотной стены кольчужников не остается места для ловких маневров, обдуманных выпадов и увода клинка при ударе. Вспомни, когда строй распадается, русы не всегда могут сразить врага, обученного одиночному бою. «Так что же мы, по-твоему, не так хороши в битве, как ромеи?» — обозлился князь. Глаза его сузились, усы приподнялись над хищным оскалом. «А если я докажу обратное и сражу Базилевса?» Но тут внезапно подал голос Инкмор, воевода-варяг, считавшийся лучшим мастером поединка в войске Святославова. «Тебе нельзя выходить один на один с Цимисхием, княже. Я бы на него не вышел, и тебе не советую». Слова такого воина, как Инкмар, много значили. Свенельд добавил, «Ты не просто будешь сражаться, Святослав, ты будешь решать нашу общую судьбу. А если проиграешь, кого тогда вместо себя поставишь? Мы не пойдем под ярмо, как бы ни сложился твой поединок с Базилевсом». А кто-то из воевод еще и добавил, мол, все это похоже на ловушку, которыми славятся хитрые ромеи. Неужто у Цимисхия раньше не было возможности найти Святослава на поле битвы? А тут вдруг поединок, да и на глазах обоих воинств. Что-то не верится. Князь больше не возражал. Калакир видел, что как бы воины не почитали своего предводителя, они имели право на собственный голос. У ромеев о таком и помыслить нельзя. Ответное послание императору, составленное Калакиром, было отправлено в тот же день. В нем говорилось, что князь Руси, лучший императора Цимисхия, знает, что для его войска полезно, а что нет. И если император не желает более жить, то есть десятки тысяч других путей к смерти. Пусть изберет любой другой из известных ему способов. В последней фразе содержался намек на то, что Цимисхий знает, как устранять соперников, как знает и Святослав, что нынешний император возвысился, погубив Базилевса Никифора Фоку. Цимисхий понял намек и постарался, чтобы содержание письма не стало известно среди его воинов. Им просто сообщили, что предводитель язычников отказался от поединка. Ромеи решили, что Святослав струсил, стали выкрикивать в сторону Доростола обидные слова, которые доносил ветер, и обозленный князь ушел вглубь царского дворца, чтобы за толстыми стенами не слышать этих воплей. Он был мрачен и никого не желал видеть. Святославу было стыдно. Однако его авторитет в русском воинстве отнюдь не пошатнулся. Калакир знал, что воинство князя состоит из нескольких дружин, во главе каждой из которых стоят воеводы. Он был знаком с этими воеводами, с Свенельдом, Инкмаром, Вышатой, Любомиром, Ярлом Фарлафом. Ему еще прежде пояснили, что все они даже во время войны могут поступать, как сочтут нужным, однако авторитет Святослава и вера в его воинские таланты таковы, что обычно своевольные воеводы ныне не будут попрекать князя, а подождут его решения. Да, это были верные люди, даже шатавшийся сейчас невесть где воевода Волк, который обычно действовал по собственному произволу, подчинялся своему князю и выполнял его указания. Но где этот волк? Святослав как-то спросил Калакира, не слышал ли тот о волке и его людях. Калакир мог только сообщить, что волк и его люди успели скрыться из Переяславца, едва завидели приближающуюся флотилию ромеев. Возможно, позже волк и погиб, может, ушел в освояси, а может, где-то затаился. Хотя последнее маловероятно. Вряд ли отряд волка мог бы столько времени оставаться незамеченным. «Видать, покинул меня», — вздыхал князь. А ведь каким верным казался. Вот и выходит, что чародейка Малфрида была права, советуя изгнать волка. Знала, каков он. Осада Доростола между тем затягивалась. Лето сменило дождливую весну, и началась удушающая жара. На небе не было ни облачка. Солнце жгло нещадно. С крепостных стен Калакир видел, как в стан ромеев прибыли новые стенобитные орудия, но пройдет время, пока их установят, пока соберут новые баллисты и катапульты, смажут рычаги и втулки, приведут в порядок деревянные рамы. Русам же сейчас лучше оставаться за стенами крепости. Так они могут даже выиграть, ведь Иоанну Цимисхию тоже невыгодно столько времени торчать на Дунае, оставив империю без правителя. Калакир пояснил это князю, советуя не бросать русов в открытые стычки с превосходящим противником. Однако Святослав только злился. «Я тоже не могу отсиживаться в Доростоле, как трус!» Больше он ничего не сказал, но Калакир и сам уже понял. В осажденном городе начинается жестокий голод. Еще до того, как подошли войска Цимисхия, Святослав, зная, что предстоит осада, заранее оповестил жителей Доростола и предложил им покинуть город. Но людям не так-то просто покинуть насиженные места, потерять все нажитое, поэтому внутри городских стен осталось немало жителей. Тут же укрывались и болгарские бояре из числа тех, кто опасался мести ромеев, а также священнослужители, находившиеся на попечении доростольского патриарха Пантелеймона, достопочтенного Панко, как его обычно называли. Ранее многие из них уже оставались с русами в осажденном Доростоле, когда Святослав бросился спасать Киев, но тогда Бог миловал. Вот и теперь многие посчитали, что обойдется. Не обошлось, и патриарх Панко то и дело обращался к князю, сообщая, что запасы зерна на исходе, люди истощены до крайности, а старики и дети гибнут от недоедания. «Мои люди тоже голодают», — резко отвечал князь, — «и я не собираюсь делиться зерном, когда у меня для воинов каждый кус на счету. Мне нужны сильные защитники Доростола». Патриарх качал головой и уходил. У его дворца каждый день собирались люди, надеявшиеся, что их накормят. Но выдаваемая порция жидкой кашицы все уменьшалась, а русы уже начали есть своих коней. Конь для славянина — священное животное. Конь — это любимец Перуна-громовержца, символ силы и богатства, собрат в бою, и резать их душа болела. К середине июля вновь заработали осадные орудия ромеев. Однако каменные ядра не причиняли мощным стенам крепости особого вреда. Возведенные старыми мастерами под особым углом, они отражали ядра так, что сильных разрушений не было. Во многом помогал и ров, вырытый русами. Из-за него ромеи не могли подвести свои требушеты и баллисты на такое расстояние, чтобы они наносили ощутимый урон. Каменные глыбы достигали укреплений Доростола уже на излете. И все же грохот от ударов и осыпающиеся камни угнетали осажденных. Кроме того, запертые в крепости люди страдали и от жажды. За два засушливых летних месяца вода в городских колодцах ушла вглубь, а уровень Дуная так понизился, что обнажились отмели. По ночам и жители Доростола, и русы спускались к Дунаю, чтобы запастись водой, но состоявших на рейде византийских судов, несмотря на темноту, начинали метать горящие стрелы туда, где слышались голоса и ощущалось движение. А однажды ромеи направили в сторону берега Сифон, выплюнувший в набиравших воду людей, огненную струю горючей смеси. Пострадавших было не так много, но их вопли надолго отбили у осажденных охоту скапливаться на берегу. Да и сам берег покрылся ржавыми маслянистыми пятнами зажигательной смеси, и многие думали, что вода в Дунае теперь непригодна для питья. Жажда, голод, ссоры из-за необходимого, постоянный грохот от ударов метательных ядер — все это накаляло обстановку в крепости. Шел уже третий месяц доростольского сидения, жара не спадала, начались болезни, еды в городе почти не осталось. Как-то к Калакиру явился варяжка и позвал ромея к общему котлу воинов. «Идем с нами, Патрике, моего коня сегодня есть будем», — добавил он негромко и заплакал. Калакир не смог проглотить ни куска. Как и варяжка, херсонесец помнил, как белобрысый полуславянин-полуваряг гордился тем, что у него есть свой конь. Он избежавшую на его кауром Малфреду искал так упорно не потому, что Калакир приказал, а потому, что хотел коня своего вернуть. Разыскал его каурова Тадыба, и варяжка на радостях даже расцеловал приятеля. Потом от коня не отходил. Чесал ему гриву, чистил, едва ли не ночевал в стойле своего любимца. И вот сегодня по жребию пришло время зарезать каурова. В тот же вечер Калакир пришел к Святославу и сказал, что задумал вылазку. Прямо на побеленной стене покоя херсонесец нарисовал углем схему лагеря ромеев, какие посты охраняют проезды к воротам лагеря, где расположены осадные машины. Калакир предлагал ударить одновременно двумя отрядами. Один более крупный будет атаковать и крушить осадные орудия, другой же, в то время как ромеи будут заняты защитой орудий, двинется туда, где хранятся припасы, и постарается захватить их сколько сможет. Святослав, пребывавший в последние дни в унынии, оживился. «Я сам поведу людей на осадные башни, а ты, побратим, справишься ли с набегом на обозы?» Калакир согласился, не раздумывая, его план — ему и показать себя. А вот князя опять воеводы удержали. «Если с тобой что случится, княже? Кто выводить войска будет?» — бросил Святославу варяг Ингмар. «Тебе ведь уже предлагали назначить преемника, но ты отказался. Вот и сейчас помни, что ты не просто глава воинства, а князь Руси, и тебя ждут дома с победой или с поражением, но ждут, так что я сам поведу воев на камнеметы». Святослав уступил, но сидел насупившись, пока воеводы обсуждали детали вылазки. Князь только один раз подал голос, посоветовал не ждать темноты, когда ромеи особо бдительны, а напасть в жаркий полдень. Он постоянно наблюдал за лагерем неприятеля и заметил, что в жаркий полдень осаждающие все больше отдыхают под навесами и не следят за крепостью. Под раскаленным полуденным зноем лагерь ромеев и впрямь казался вымершим. Многие укрылись под тентами палаток и под возами, даже охранники осадных орудий забились в тень. Калакир стоял у боковых ворот крепости, облаченный в островерхий русский шлем и мелкокольчатую кольчугу поверх поддетого под нее стягача на конском волосе. Стягач, пропитанный в жару потом, прилипал к телу, знойный воздух казался вязким, дышалось тяжело. Калакир вслушивался в доносившийся издали шум. Там, где уже вышел из других ворот и должен был атаковать осадные орудия, отряд Ингмара. Калакир представлял, как люди Ингмара со всех ног выбегают из-под арки, с лету перемахивают через ров перед стенами Доростола, за которым стоят орудия, как начинают поливать смолой платформы и опоры требушетов, рубят канаты метательных приспособлений, а другие тем временем спешно поджигают осмоленные брусья машин. Когда они разгорятся, в лагере ромеев поднимут тревогу, на русов ударят гоплиты, произойдет свалка, но русы, как уговорено, сразу должны сомкнуть щиты и, встав стеной, начинать медленный отход к воротам. Вот тогда-то придет и время Калакира. Напряженное ожидание в его отряде становилось тем невыносимее, чем все громче становился шум за стенами. Пот струился из-под стеганой шапки под шлемом, ел глаза. Калакир моргал, не сводя взгляда со стоявшего на стене Святослава, который должен был подать сигнал. «Что же князь медлит?» Почти взмолился подле Калакира кто-то из воев, собранного для вылазки отряда. Голос показался странным. Калакир искоса взглянул. Широкое безбородое лицо, все в веснушках, а губы пухлые и яркие. «Надо же, баба!» Когда добровольцы, вызвавшиеся на вылазку за провиантом, сходились к нему, Калакир не угадал в этом коренастом ратнике с широкими плечами женщину, да еще и с тяжелой секирой в руке, с какой не всякий мужик совладает. «Госпожа, вы уверены, что это дело вам по плечу?» — сухо поинтересовался херсонесец. Та осклабилась. Двух передних зубов у девицы воина не доставало, да и кривой старый шрам на скуле. Видать, не за вышиванием привыкла сидеть. Но тут князь подал сигнал, и створки ворот стали расходиться. Крепость Доростол в плане имела вид латинской буквы «Д», прямой стороной к реке, изогнутой в сторону ромейского лагеря. В стене было трое ворот — западные, центральные и восточные. Западные никто не трогал. Ингмар напал на стенобитное орудие через центральные и теперь бился, отступая от гигантских костров, в которые они превратились. Калакир же повел своих людей через восточные ворота. Его отряду тоже надо было преодолеть ров и ворваться в лагерь Цимисхия с той стороны, где, как знал Калакир, находились склады провианта и армейские кухни. Он смутно помнил, как ринулся вперед, как они преодолели ров, рассыпаясь по склону и вновь собираясь вблизи заостренных кольев, торчавших на валу вокруг ромейского лагеря. На коне, пожалуй, было бы быстрее, да только среди этих острых, вбитых под наклоном кольев лошади проскочить почти невозможно. Люди маневрировали и спешили, краем глаза замечая мешанину боя справа от них и надеясь, что успеют прорваться в лагерь до того, как командиры ромеев заметят второй отряд русов. Ворота, в окруженный частоколом лагерь, давно не закрывали. Ромейские ополченцы то и дело выходили наружу, спускались к реке, а состоявших на рейде кораблей сюда нередко прибывали фуражиры за провизией. Благодаря этому отряд Калакира смог стремительно и без помех ворваться внутрь. Если кто-то попадался на пути, его убивали на месте. «Ашую! Ашую!» — кричал Калакир, указывая туда, где находились склады. Огромный полог был растянут над вазами и палатками, где лежали мешки с зерном, сидели в клетках куры, блеяли в загоне овцы. «Тут хватай кто что успеет и назад!» — так было приказано. Некоторые впрямь усердствовали, один из самых дерзких даже лошадь успел отвязать. Бросил на нее пару мешков и, вскочив верхом, понесся обратно. Но тут же упал, пронзенный дротиком. Перепуганная лошадь с громким ржанием помчалась дальше без седока. Ромеи спохватились довольно быстро, и Калакир с дюжиной русов встали стеной, заслоняя нагруженных провиантом воев. Византийцы неслись со всех сторон, и вскоре закипел бой. Копья летели, как солома на ветру, раздавался треск щитов, звенела сталь. Калакир пятился, выглядывая из-за окованного обода длинного каплевидного щита, рука разила сама. На Калакира насел воин с копьем, сделал выпад. Патрикий успел уклониться от острого жала, резко рубанул мечом, срезав наконечник. Но удар древком был все же силен, щит дрогнул, а с другой стороны кто-то резко ударил его по клинку, да так умело, что рукоять выскользнула из руки. Этого еще не хватало остаться безоружным. Пришлось укрываться за щитом, надеясь на защиту своих, да отступать, не убыстряя шага, не разрывая стену щитов, о которую разбивались наскоки гоплитов. Неожиданно на Калакира навалился сражавшийся рядом русич. Он хотел было поддержать его, но тело уже сползло на землю. В шеренге образовалась брешь. Калакир успел наклониться и подхватить чье-то оружие. Скользкая от крови рукоять топорища уверенно легла в ладонь. Секира показалась неожиданно тяжелой, но чтобы держать противника на расстоянии, годилась как нельзя лучше. Между тем они уже вышли за пределы лагеря, пятились ко рву. Падали, но продолжали держать строй. А тут и свои помогли меткими стрелами со стен крепости. Ромеи валились, как созревшие плоды. В какой-то миг Калакир бросил щит и со всех ног кинулся в ров, а затем с разбега влетел на противоположный склон и помчался к воротам, словно земля под ним горела, и только когда оказался за массивными створками ворот, перевел дух и огляделся. Следом вбегали воины его отряда, многие несли на плечах мешки и тюки, а охранники уже принялись запирать ворота. Отдышавшись, Калакир стал сразу спрашивать, сколько провианта удалось добыть. Выходило немало, а сколько людей потеряли за время вылазки, сосчитают потом. Рядом возник Тадыба, протянул Херсонессу ковш с водой, самое оно. Пока Калакир пил, Тадыба принял из его рук окровавленную секиру. «Дарины, наше оружие! Выходит, порешили девку. Ох, жаль, видят боги, как жаль. Отменно рубилась поляница вышегородская. Да и ты никак ранен, Ромей!» Калакир только теперь заметил, что нога вся в крови и в сапоге хлюпает. В горячке схватки и когда бежал, спасаясь, ничего не замечал, теперь же увидел порез от колена почти до бедра. Кожа висела лохмотьями вместе с плотной простеганной штаниной. Надо было промыть рану и перевязать, но позже, позже. А пока стал спрашивать, что у центральных ворот, как справился Ингмар, удалось ли уничтожить осадные орудия. «Горят махины проклятые, горят», — успокоил Тадыба. «Справились люди Ингмара. Пожгли все, что успели, еще и порубили топорами все жгуты и веревки из воловьих жил. Я сам видел, как они рушились. И дыму, дыму. Наши, даже отходя, немало врагов положили. Да только промашка вышла, пока Ингмар сражался на поле за рвом. Кто-то из болгар хотел ворота крепости заклинить, чтобы закрыть их не удалось. И чтобы гоплиты Цимисхия вслед за нашими смогли в Доростол ворваться. Поэтому у центральных ворот настоящая бойня вышла. Однако наши смогли одолеть и затворились как раз вовремя». Калакир не сразу и понял, что случилось. Позже ему пояснили. Оставшиеся в крепости жители, устав от голода и осады, видимо, хотели сдать Доростол, но им не позволили. Кого порубили на месте, кого схватили и связали, теперь перед князем ответ держать будут и поплатятся за измену. Говорят, мол, сам патриарх Панка их на это дело поганое благословил. Но уж Святослав теперь с его святейшеством разберется. Калакир только головой затряс. Нельзя допустить, чтобы князь казнил Пантелеймона. Если он велит убить его, то окончательно лишится поддержки болгар в Доростоле. А ведь остававшиеся в крепости болгары и раненых лечили, и воду подносили на стены лучникам, и стрелы мастерили для русов. Я должен поговорить с князем. а самого шатало от усталости, кровь хлестала из раны, идти было мучительно больно, нога тяжелела. Тадыба ворчал, что сперва перевязать его надо, но он все же пошел, хромая и опираясь на плечо Воя. Понимал, что долго не продержится, голова шла кругом, в глазах темнело. Но пусть Тадыба передаст князю, нельзя казнить патриарха. Тугодум этот уволень, но Калакир все пытался объяснить, втолковывал, заставлял повторить сказанное, ответа уже не расслышал, потому как провалился в беспамятство. Очнулся ближе к вечеру, и первый же вопрос задал о патриархе. Ему сказали, что князь как раз сейчас призвал к себе Пантелеймона, остальных повязали и держат в подземелье. «А у нас знатная новость, Ромей», — сказал воин с повязкой на голове, что лежал неподалеку от Патрикия. «Все русы ликуют, ибо люди Ингмара убили в схватке самого императора Иоанна Цимисхия. Налетел он на нашего Ингмара, такой расфуфыренный в блистающих доспехах, а тот и снес ему голову, и сейчас голова эта красуется на копье над воротами града». Калакир в первый миг онемел. «Убили императора?» К нему даже вернулись силы, встал и, опираясь на костыль, отправился взглянуть. «О, если Цимисхий мертв, можно считать, что русы победили. Византийское войско вряд ли будет продолжать осаду без своего предводителя, ведь со смертью Базилевса, считай, вся империя обезглавлена». Он даже смог подняться на стену, однако его ждало разочарование. Голова с курчавыми черными волосами и оплывшими щеками принадлежала не красавчику Цимисхию, а одному из его стратигов. Иоанну Куркуасу. Калакир так и сказал стоявшему на стене Свинельду, что, мол, не Базилевсова эта голова. «Да и мы уж догадались», — мрачно кивнул воевода. «Видели, как сам император горцует на коне у горящих орудий. Но хоть камнями забрасывать нас больше не смогут». Калакир, чувствуя, что сил мало, и он не сможет добраться до Святослава, да еще и выдержать спор о патриархе, стал пояснять все Свинельду. Тот всегда был разумен и знал, как Патрикий поддерживал болгар-христиан в городе. Но Свинельд поднял руку, прервав его речь. «Патриарха Панко не тронут, но другим пощады не будет. Идем, я провожу тебя, херсонесец. Негоже тебе видеть то, что сегодня тут будет твориться». Позже он сказал Калакиру, что ныне как раз день Перуна-громовержца. Русы будут отмечать праздник обильными жертвоприношениями. Сам Свинельд не станет на это смотреть, так как считает себя христианином, и ритуальные кровопролития его отвращают, да и Калакиру не стоит глядеть. В ту ночь в Доростоле долго горели огни и били тулумбасы. Лежа в лазарете при патриаршем дворце, Калакир слышал монотонное пение русов и громкие выкрики. Сегодня они хоронили тех витязей, тела которых удалось доставить в город. Их сожгут, чтобы души павших вместе со священным дымом унеслись в светлый Ирий. За этим последовали жертвоприношения, зарезали немало пленников, в основном из числа тех, кто пытался сдать Доростол, окропили их кровью павших, а после принесли в жертву Перуну десятка два женщин и детей, ибо и эта кровь может умилостивить громовержца, дабы поддержал своих вдали от родных капищ. Облаченные в торжественные одеяния волхвы задушили нескольких младенцев, тела которых, как и тела жертвенных петухов, сбросили со стену в воды Дуная. Ромеи из своего лагеря с ужасом смотрели на происходящее. Калакир же, ослабевший от потери крови и боли, всю ночь метался в горячке, бредил, звал Малфреду. Но к утру уснул крепким сном, и когда его пришел навестить Святослав, херсонесец даже смог привстать, чтобы приветствовать князя. Тот велел ему лежать спокойно, сам сел рядом, потемневший, осунувшийся, мрачный, но полный решимости, сказал: «Что, будешь упрекать меня за варварские обряды? Угомонись. Я сделал то, что был должен, дабы поднять дух нашего воинства и умилостивить наших богов, прежде всего Перуна Искрящегося. Вот теперь мы выйдем на сечу, этого все хотят». «Еще бы, иначе им придется добить и остальных горожан, преисполненных ненависти к язычникам после ночных убийств», — Калакир так и сказал князю. Тот резко дернул головой, качнулась серьга в ухе. «Я убью любого, кто пойдет против моей воли. Мирное время прошло. Войну должен почувствовать каждый». И уже мягче добавил: «Хочешь, подсоблю тебе? У меня ведь немного воды чародейской осталось». «Прибереги ее для тех, кто верит в Перуна», — огрызнулся Калакир. «Я же ни во что не верю, кроме как в себя самого. Если поправлюсь, значит, есть еще во мне силы, а помру. Все там будем. Но одно плохо. В сечу с вами не смогу выступить, ибо кажется мне, что лучше бы пасть в бою, чем жить дальше. Ну, ты это... Слабину не выказывай, я этого не люблю. Думаешь, мне сладко? Думаешь, я не знаю, что дело мое проиграно? Но попытаться вырваться из кулака ромейского все же надо. Если хоть один отряд выйдет из окружения, мы еще всыплем ромеем. Сказал он это решительно, но потом вдруг паник уронил голову. Воеводы опять меня в сечу не пускают. Что я, дитя малое, чтобы из-за стен выглядывать, когда мои витязи идут на врага? И угораздило же меня князем родиться. Говорят, если потреплем как следует цимисхия, то, может, добьемся для себя достойной сдачи. Ох, горько мне слышать это, горько, но уже решили. Ингмар удачлив, он и поведет войско в битве. Мои волхвы и так предсказали, гадая на крови. И молят небеса о победе. Однако небеса оказались глухи к мольбам славянских жрецов, и удача отвернулась от Ингмара, ибо следующий бой обернулся для русов поражением. Калакир наблюдал со стены, как разворачивалась битва. Русы во главе с богатырем Ингмаром вышли за стену ближе к вечеру, когда жара не то чтобы спала, но хоть палящее солнце стало клониться к закату. Калакир выбранное ими время не одобрил, солнце било русам прямо в глаза, но они медленно и решительно миновали ров и вскоре оказались на открытом пространстве перед лагерем цимисхия. Византийцы тоже выстроились против них фалангой. В страшной духоте рев их труб казался громоподобным. На небе не облачко. Тяжело сражаться в такой духоте. И все же русы не только сдержали напор византийцев, но и потеснили их к валам лагеря. Сверху со стен было видно, как одна масса людей давит на другую. У императора было больше воинов, но, учитывая узость поля сражения, он не мог бросить на свирепых язычников всю мощь своей армии. Другое дело, что на место каждого павшего византийца тут же вставал другой. Русы же сражались тем числом, какое имели. И сражались так, что заставляли ромеев пятиться. А потом откуда-то с фланга вынырнула конница. Возглавлял отряд всадник с пышным белым плюмажем на островерхом шлеме. Калакир сразу узнал его, анимас крещеный, вспомнил он пароль того дня, когда вызволял ведьму. Да он и был крещенным арабом, сыном последнего критского эмира, которого мальчишкой привезли в Константинополь и окрестили. Он рос при дворе, слыл любимцем Иоанна Цимисхия и считался отменным воином. Вот ему император и приказал возглавить облаченных с головы до ног в броню катафрактариев. Казалось, что тяжелым катафрактариям на мощных лошадях негде будет развернуться в узкой теснине боя, но фланговый удар конников был таков, словно на русов обрушилась штормовая волна, сметающая все на своем пути. Напор бронированной кавалерии смешал строй русов, воины падали друг на друга, как кирпичи рушащейся кладки. Не было никакой возможности сдержать катафрактариев с их длинными копьями, которыми они разили русов, не позволяя достать себя клинками и булавами, а стрелы, которые метали лучники со стен до растола, отскакивали от их чешуйчатой брони, не нанося ромеям вреда. Русы начали отступать, а затем побежали со всех ног обратно за ров, и лишь горстка самых отчаянных храбрецов прикрывала их бегство. У Калакира не было сил на это смотреть. Он спустился со стены вниз, туда, где в открытые ворота вбегали перепуганные, вопящие в панике русы. Они отчаянно спешили, так как катафрактарии уже неслись к мостику через ров, а горстка отважных русов не могла их надолго задержать. Опасность, что всадники в броне ворвутся в город, была как никогда близка. Забыв о боли в ноге, Калакир вместе с другими русами старался поскорее захлопнуть створку ворот, в которую с воплями все еще протискивались люди Святослава. Наконец створки сомкнулись, тяжелые брусья вошли в пазы, а сверху на подступивших к воротам ромеев полетели камни, полилась кипящая смола. Против этого и лучшая в мире броня не поможет. Из-за стены понеслись истошные крики и дикое ржание лошадей, но часть русов осталась снаружи. Их участь была решена, гибель от копий и мечей, смерть под копытами могучих коней. Когда стемнело, в Доростоле стало непривычно тихо. Никто не хотел говорить, люди не глядели друг на друга, столько павших. И среди них отважный Ингмар. Он прикрывал отступление, пока его не сразил копьем анимас крещеный. Позже отделенную от тела голову Ингмара водрузили над частоколом ромейского лагеря, как раз напротив ворот, над которыми на копье все еще торчала голова византийского стратига Куркуаса. «У меня даже взглянуть на голову Ингмара не хватает сил», признался вечером Калакиру Святослав. Он так красив был, мой побратим воинский. Но копье анимаса вошло ему в затылок, пробило шлем и обезобразило до неузнаваемости, только по височным косицам его и опознали. Калакир молчал. Что тут скажешь? Но все же собрался с духом и начал. Ты ведь уже знаешь, княже, что проиграл. Так спаси же тех, кто еще с тобой. Согласись принять условия Цимисхи. Мои люди не захотят стать рабами, резко ответил князь. И я не хочу, чтобы с ними поступили так, как некогда с пленными воями моего отца Игоря, которых бросали на растерзание диким зверям на ипподроме в Царьграде. Их не обязательно ожидает такая участь, заметил Калакир. Иоанн, как бы я к нему ни относился, ценит мужество врагов и может оказать тебе милость. Начни переговоры. Я советую тебе это от чистого сердца, ибо меня не помилуют. Но даже зная, что меня ждет, прошу тебя, начни переговоры. Князь поднялся, оправил пластинчатый пояс. Я никогда и никого еще не просил о пощаде, да и не я решаю, послушаем, что скажут воеводы. На другой день Святослав созвал оставшихся воевод. Их осталось немного — Свинельд, Ярл Фарлав, Вышата, Любомир. Был среди них и отличившийся в бою варяжка, получивший под начало отряд. Пришел и Калакир, но его слово здесь ничего не решало, несмотря на то, что все знали, как ведали и о его заслугах в болгарской войне. Он по-прежнему оставался чужаком. И он бы никогда не посмел первым предложить воеводам вступить в переговоры. Однако к его облегчению об этом заговорил почитаемый всеми Свинельд. Сказал то же, что недавно советовал Калакир князю наедине. Надо начать переговоры, ведь Цимисхию тоже не в радость тут сидеть, его ждут дела в Константинополе. Но если тогда Святослав только отмахнулся, сейчас он вынужден был слушать, тем более что и остальные воеводы поддержали Свинельда. Все испортил Ярл Фарлав, который неожиданно предложил попробовать прорваться на ладьях по реке, выскользнуть в темный час из замолов града и, налегая на весла, пройти мимо неповоротливых рамейских драмонов и юрких, но не слишком устойчивых хиландий. Фарлав говорил запальчиво. Он был варяжского рода, да и прославился тем, что на своих судах охранял торговый путь по Днепру до самых порогов, то есть корабельное дело знал отменно. Однако Калакир то приподнимался, то опять садился, понимая, что его слово тут последнее. Однако Свинельд заметил его волнение и попросил высказаться. И он сказал все, что думал, пусть потом даже предателям нарекут. У империи более 300 судов, и вся река до самого моря перекрыта ими, так что и утлая долбленка не проскользнет незамеченной. Он сам это видел, когда пробирался в Доростол. А сколько ладей у русов? После того, как у Переславца в устье Дуная греки пожгли недостроенную флотилию Святослава, их тут едва ли больше 30 наберется. Поэтому прорваться они не смогут. А вот попасть под удары греческого огня запросто. Некогда князь Игорь пострадал от этого страшного оружия ромеев, а у него флотилия была не в пример больше, чем ныне у Святослава. Калакир сел, чувствуя, как гневно косятся на него те, кто поддержал Фарлафа. Впрочем, возражать никто не стал. Терять надежду больно, но как же хочется выместить злость на том, кто лишает ее. Обсуждение продолжалось. Кто-то советовал еще выждать. Провиант во время вылазки добыт, на некоторое время хватит. Но стоит учитывать, что каждый болгарин в Доростоле теперь видит в русах только врагов. И кто поручится, что не случится измены, что не измыслят христиане, как помочь ромеям войти в крепость. Свинельд опять стал убеждать, чтобы его отправили переговорщиком в стан ромеев, а вось что-то выторгует. Спорили долго. Святослав отмалчивался, переводил взгляд с одного из своих воевод на другого, хмурился, но не вмешивался. И широкобородый воевода Вышата наконец заметил это. «Ты-то что скажешь, княже? По тебе, вижу, решил уже что-то». «Решил». Поднялся со своего места Святослав, выпрямился, оглядел их всех, и враз наступила тишина. Властной решимостью веяло от князя. Светлая прядь падала наискось по высокому загорелому челу, конец ее был заправлен за ухо. По жаркой поре князь был в одной простой рубахе, из украшений только пластинчатый наборный пояс и драгоценная серьга в ухе, алый карбункул и две идеальные формы жемчужины. И все же Святослав выглядел истинным повелителем. «Если поступим так, как ждет Цимисхий, и пойдем на переговоры, то признаем себя побежденными, даже не испробовав напоследок свои силы, и тогда погибнет слава, спутница русского оружия. Доселе мы без труда побеждали соседние народы, Так вспомним же все, что прославило нас, и примем последний бой. Ибо никогда не было у русов обычая спасаться бегством. И даже если смерть суждена, то сам Перун-громовержец не отречется от нас, видя наши усилия». Калакир едва не произнес, он уже от вас отрекся, но заметил предостерегающий взгляд Свенельда и прикусил губу. К тому же видел, как засияли глаза слушавших Святослава русов. Позже, когда князь поднялся на галерею над двором, где ожидали решения воевод воины, он сказал более кратко, но твердо: «Сражаться будем, не посрамим земли русской, пусть и ляжем костьми, ибо мертвые сраму не имут». И все эти измученные, усталые люди будто воспрянули духом, их лица посветлели. Калакир слышал, как они выкрикивали: «Сразимся, княже, до конца биться будем, и где твоя голова ляжет, там и мы свои сложим». «Варвары», — подумал Ромей, — «готовы гибнуть даже там, где есть возможность спастись. Разве одна битва решает исход противостояния? Разве жизнь не самое главное, что есть у человека? Остаться в живых, потом всегда можно вновь собраться с силами и взяться за оружие, вернуть утраченное. А эта готовность погибнуть — всего лишь обман. Умереть легко, труднее жить и снова принимать решения, снова бороться». Но он был с ними и понимал, что ему тоже надо приготовиться к сражению и к смерти. В тот день Калакир впервые за долгие годы пошел к исповеди. В церкви было пусто. Не пришли даже с такой охотой примкнувшие недавно к новой христианской вере русы. Теперь они считали, что предадут своих, если обратятся к болгарским попам. Но и Калакиру не повезло. Болгарский священник отказался исповедовать его. «Пусть Господь покарает меня, но тому, у кого душа черна от измены, а руки по локоть в крови единоверцев, я отпущения грехов не дам». Калакир лишь пожал плечами. Что ж, жил он раньше без Бога, может и умереть без него. Но когда выходил, заметил Свенельда. Этому в исповеди и причастии не отказали. Не забыли еще, как он кормил голодающих в Доростоле, да и когда русы проводили свои кровавые обряды, участия в них не принимал. «Что ты для себя решил, Патрикий?» — спросил воевода. «Сражаться в пешем строю я не смогу», — указал на свой костыль Калакир. «Но на лошади еще усижу, если, конечно, найду хоть одну уцелевшую». Свенельд горько усмехнулся и сказал: «Следуй за мной». Оказалось, что воеводу Свенельда, который до последней минуты настаивал на переговорах, князь в бой не позвал, а велел оставаться в Доростоле и следить, чтобы оставшиеся в крепости болгары не ударили в спину. Вот Свенельд и предложил Ромею своего серого в яблоках жеребца. «Коней у нас осталось мало, Святослав на пропитание воинов даже своего вороного любимца отдал. Ну а я вот своего серого все же сберег, теперь отдаю тебе. Он у меня хорошо выезжен, и справишься с ним одними поводьями». «Может, Святославу предложишь?» — оторопел Калакир. «Ну, князь без коня не останется. Ему патриаршего рыжего привели, ведь панка своего жеребчика на котел воем не отдал». «Я постараюсь вернуть тебе скакуна, если останусь жив», — поглаживая светлую гриву лошади, пообещал Калакир. Воевода молча кивнул. Ни один из них в это не верил. Тем вечером волхвы опять совершали требы, благословляли на сечу воинов. Обещали, что когда настанет час, сожгут себя, дабы к христианам в руки не попасть. Знали, что языческих жрецов ромеи не помилуют. Калакир же сидел среди воинов, смотрел на светлый полумесяц в вышине. Да чего же душно. И жалко себя. И такая тоска давит. Не делай это, жалеть себя перед сражением. Потому и взял у одного из кметей Святослава дудочку, заиграл плавную переливчатую мелодию. Когда-то не умел на ней играть, но выучился, пока жил среди русов. И теперь у него не хуже, чем у иного дударя получалось. А русы потянулись на красивый мотив. Уселись вокруг Патрикия в кружок, слушали, вздыхали. И чужаком он уже не казался, ведь и он поляжет завтра с ними в бою, как все они решили и как сам он решил. А на завтра был бой жестокий, стремительный, страшный, в толчее крови и удушающей жаре. Русы первыми ринулись в отчаянную атаку. Пеший строй по флангам конники, чтобы не позволить катафрактариям смять их ряды, как в прошлый раз. И первыми схватились именно пехотинцы обеих ратей. Это была страшная сеча. Чудовищная давка. Воины задыхались в пыли. Потом имперские гоплиты не выдержали натиска строя русов и покатились назад. И тут уже испытанным маневром на пехоту русов двинулись с обеих сторон бронированные шеренги катафрактариев. Однако на сей раз русы оказались не столь уязвимыми. Их конники устремились к катафрактариям наперерез. Калакир видел Святослава в бою, шлем князя сбили, светлая прядь развивалась на ветру, а некогда подаренный ему Цимисхием меч крушил доспехи катафрактариев, сшибал неповоротливых воинов с коней. Сам князь был так страшен и стремителен в священном пылу боя, что даже прикрывавшие его гридни телохранители не всегда за ним поспевали. Князь врубался в самую гущу, прорываясь туда, где маячил белый султан, сразившего Инкмара, араба Анимаса. Святослав хотел поквитаться за своего воеводу, но Анимас не спешил сразиться с князем, наблюдал за ним издали, находя себе противников послабее. Калакир в круговерте сражения не мог все время следить за князем. Исполненный дух отчаянной решимости, которая овладела войском русов, он бился со всем ромейским искусством. Отражал удары, рубил, направлял коня туда, где нужна была подмога, позабыв про боль в раненой ноге. Конь под ним и вправду был хороший, когда в прыжке жеребец вынес его на Анимаса, Калакир схлестнулся с ним, считая, что сможет справиться с крещенным арабом. Их клинки сшиблись, высекая снопы искр, но вскоре Калакир понял, что Анимас не зря славит лучшим фехтовальщиком империи. Патрикий все чаще пропускал удары и отступал, а Анимас разил то сверху, то сбоку, то снизу, только успевая заслоняться щитом, выискивая момент для встречного удара. Но и араб не ожидал, что это будет не просто рубка, которую практиковали в сражении русы, надеясь только на силу рук и крепость доспехов, а изворотливый и полный обманных приемов византийский бой. И хотя щит Калакира вскоре разлетелся в щепы, он изловчился зацепить Анимаса, внимательно следившего за ним из-под стальной маски. У араба посыпались звенья кольчуги, он покачнулся в седле, стал валиться на круп коня, но в следующий миг конь самого Калакира отпрянул в сторону, и он не успел добить врага. Однако тот упал, а уже в следующее мгновение Калакир едва не взвыл, видя, как кто-то из катафрактариев спешился, поднял рухнувшего на землю араба, пока того не затоптали, и подвел ему коня. И снова белоперый шлем Анимаса заметался среди сражавшихся. Но теперь он был далеко, к нему прорубался в сече Святослав, звал араба, посылая ему вызов мечом. Битва продолжалась. Копыта коней и подошвы пеших скользили по настилу из человеческих тел. Местами гуща сражавшихся была такой плотной, что мертвые не могли пасть и оставались стоять среди сражавшихся со стекленевшими глазами и распахнутыми в последнем крике ртами. Как же было душно! В какой-то миг Калакир оказался в стороне от схватки, стал разворачивать коня и вдруг заметил, как небо за станом ромеев покрыто темными тяжелыми тучами, приближалась гроза. Может, это спешит на помощь своим русам громовержец Перун? Калакир с радостью уверовал бы в него, если бы это было так. Но подмога пришла не к русам, а к ромеям. Над их войском пронесся клич «Император! Сам император с нами!» Калакир увидел, как с востока приближается новый отряд катафрактариев. Казалось, тут уже и развернуться негде, но если силы врага удвоятся, он не успел додумать мысль до конца. Резкая боль пронзила спину, заполнила тело, оглушила и поволокла во мрак, только привкус крови на губах и сбивающееся дыхание. Тьма. Он выплывал из зыбкого тумана долго и мучительно. Глубокий вдох, и боль снова взрывалась. О, назад, во мрак, все что угодно, только не эта мука. А потом он очнулся. Слабый и измученный Патрикий лежал на настиле из досок, над ним полоскался парус с вышитым на нем глазастым солнцем. Веяло свежим запахом речной воды. Казалось, и боль не так донимает, и он смог оглядеться. «Очнулся, смотри-ка, очнулся наш Ромей!» — произнес кто-то рядом. «Варяжка! Он!» Светлая челка падает на глаза поверх полотняной повязки, одна рука на перевязи. «Долго же ты был в беспамятстве, соколик, думал, если и к этой ночи не очнешься, утащат тебя мары!» «Сколько я был без сознания!» — негромко спросил Калакир. «Да почитай, четвертый восход минул. Я тебя ровно младенца с ложки кормил. Вижу, глотаешь, ну, думаю, может, и очухается». И добавил: «Тебя всего окровавленного конь из сечи вынес, а сеча... Да что говорить!» Он махнул рукой. Только через пару дней, когда Калакир мог уже есть сам и даже начал приподнимать голову, ему рассказали о том, что случилось под Доростолом. Туча, которая показалась Калакиру доброй вестницей, на деле стала бедой для воинства русов. Она принесла ветер и густую пыль, а потом и проливной дождь с градом. Все это обрушилось на русов, слепя их и заставляя задыхаться. В этой страшной круговерте Святослав все же сошелся с Анимасом Крещеным, но проиграл ему. И хотя гридни князя зарубили и самого арабского поединщика, но случилось это, когда появилась конница Цимисхия, а у ослабевших в многочасовой рубке русов уже не было сил ей противостоять. Хуже всего было то, что свежие силы Цимисхия стремились обойти русов и отрезать их от стен Доростола. Случись это, и их воинство раздавили бы, как сливу в кулаке. Но тут неожиданно явилась подмога. В спину катафрактариям императора с нечеловеческой силой ударил отряд невесть откуда взявшегося воеводы волка. И как же волк и его стая рвали ромейских всадников, как секли их, как сметали с сёдел, да еще и завывали по волчьи, отчего лошади под византийцами шарахались и не слушались поводьев. Появление волка сперва обрадовало славян, однако многие видели, как гридни спешат к воротам Доростола, увозя бесчувственного окровавленного князя. И это окончательно подорвало силы русских воинов потерять князя. И все же русам удалось вырваться из ромейских клещей. Они отступали, но и отступая, продолжали сражаться и убивали любого, кто осмеливался их преследовать. А тут еще и ветер, песчаные вихри, вспышки, молнии, ливень. Вокруг стало темно, казалось, ночь наступила до срока. Пыль, град и дождь обрушивались на обе рати. И не было никакой надежды. Прорываться уже никто не думал, измученные и лишившиеся веры русы думали только о том, как выбраться из сечи. Надежда вернулась к ним, когда вечером князь неожиданно появился на крыльце дворца. Судачили, что волхвы потратили на Святослава последние капли живой и мертвой воды. Теперь князь вновь был силен, но его дух, казалось, сломался, когда удалось подсчитать, сколько его людей пало в сражении и сколько были ранены. Дождь, ливший всю ночь, наполнил всех такой неизбывной скорбью, что даже патриарх Панко, отказавшийся помогать русам, снова взялся их лечить. Того же Калакира, который был скорее мертв, чем жив, выхаживали его монахи. Одно условие поставил патриарх князю — он будет выхаживать русов, если превозносимый всеми волк будет держаться в стороне. Святослав не упорствовал. Князь был доволен появлением волка, обнимал его как брата, но во всем остальном не проявлял воли. И когда воевода Свенельд решительно заявил, что завтра отправится на переговоры с Цимисхием, просто кивнул. Другие воеводы хотели того же. Что им теперь Болгария? Они сделали все, что было в человеческих силах. Свенельд не скрывал, что он христианин, и ромеи согласились иметь с ним дело. Поэтому на другой день, поутру, он вместе с парой помощников и самим патриархом Панко выехал за ворота, чтобы решить участь остатков русского войска. Свенельд показал себя выдающимся дипломатом. Он заявил императору, что князь русов и его воеводы понимают, что им не удержать крепость до того дня, когда подоспеет венгерская конница, которую они ждут со дня на день. Лукавил, конечно, Свенельд, но тем не менее выторговал выгодные условия. Цимисхий согласился отпустить русов в освояси, даже пошел на уступки. Он дает им возможность увести все захваченное в Болгарии добро, забрать своих раненых и обязуется снабдить их продовольствием в дорогу. Свенельд основательно преувеличил число оставшихся у князя воинов, так что провиантом их снабдили щедро. А за это Святослав обязался никогда более не воевать с Болгарией, не водить рати на Византию, не грабить византийские владения в Таврике и не трогать греческий Херсонес. Иоанн Цимисхий, в свою очередь, вернул Руси статус друга и союзника и подтвердил все обязательства по прежним договорам, в том числе и об уплате Византией ежегодной дани, как при Олеге и Игоре. Причем даже соглашался снова принимать русов в свою армию. Калакир был восхищен тем, как ловко вышел Свенельд из столь трудной ситуации, и хотя договор, заключенный под Доростолом, перечеркивал все, что было достигнуто Святославом в его походе на Дунай, предложенный императором мир был не унизительным для князя Руси. А потом они встретились, Иоанн Ромейский и князь Святослав, поведали Калакиру. Князь приплыл к берегу на лодке, причем греб сам, словно желая показать, что не ранен и снова в силе. Цимисхий же подъехал на коне и спешился, а Святослав сидел на носу лодки и беседовал с ним. О чем? Но рядом-то никого не было. Падал ли ниц Святослав? Ну и вопросы у тебя, Ромей. Князь наш никому никогда не кланяется, чтобы еще и пластаться перед Базилевсом. Нет, он хоть и уступил, держался на равных с Цимисхием. Калакир подумал, что привыкшему к дворцовому церемониалу императору такое поведение могло показаться дерзким, но ведь беседовал он с князем, с побежденным варваром. Видимо, эта война его чересчур утомила, да и дела призывали в Царьград. А может, понял, что лучше договориться со Святославом, правителем Руси, который известен своей честностью и слова не нарушит. Такого лучше иметь союзником и жить с ним в мире, чем снова ждать появления его рати у стен Царьграда. Выходит, Цимисхий проявил благородство и позаботился о своей выгоде. Калакир тут же одернул себя. Причем тут благородство? Калакир слишком не любил убийцу своего родича Никифора Факи, чтобы допустить такое. И тем более удивился, когда варяжка поведал ему, что Цимисхий предупредил князя, что пока он сражался на Дунае, орды печенегов собрались у порогов на Днепре, рассчитывая напасть на поредевшее войско русов. А затем Цимисхий, учитывая, что Святослав готов и впредь поставлять в его армию воинов, обещал, что отправит послом к пацинакам епископа Феофила Евхаицкого, который одарит кочевников и будет просить их, чтобы они беспрепятственно пропустили славянских воев на Русь. Калакир помнил преосвященного Феофила. Он приезжал в Преславу к князю, как посланец прежнего императора Никифора Факи. Теперь же находился на службе у Иоанна Цимисхия. Надо же, бывшего настоятеля не прогнали, как обычно бывает при смене власти, а даже возвысили до епископского сана. Может, и Калакиру следовало искать милости императора, пока тот добр, но уж кого-кого, а Калакира, подстрекателя мятежа и перебежчика, Цимисхий не помилует. Так что для него теперь один путь — следовать за войском князя. Но разве он уже не решил свою участь, когда вернулся в Доростол к Святославу? Ведь он побратим самого князя. А Святослав своих никогда не бросает. Вот ведь везут его, лечат, не выдали Цимисхию. Ну а потом? Сложится все как надо, Калакир и Малфреду свою разыщет. При воспоминании о чародейке Калакиру вдруг стало легко на душе. Сам не ожидал, что так скучает по ней. Но с мыслями о Малфреде почему-то пришла и мысль о Свинельде, спросил о нем. Находившиеся в ладье русы приуныли при упоминании о воеводе. Поссорились они с князем, Ромей. Кажется, чего уж тут браниться. Но вот поспорили. Свинельд настаивал, чтобы князь ехал на Русь конными переходами, а не плыл на ладьях. Так и молвил: «Обойди, князь, пороги на конях, ибо стоят у порогов печенеги». Но князь отказался. Ответил, что у него столько добра взято в Болгарии и так много раненых, что путь с ними по суше будет слишком долгим и трудным. А от набега печенежского и в степях не укроешься, если те налетят. Вот из-за этого и разругались. Свинельд настаивал, а потом взял свою рать, своих раненых и часть добычи, переправился через Дунай и поминай, как звали. Ну а князь сам видишь. Скоро к устью Дуная прибудем, а там море. Вот и поплывем, как Велес путевой направит, как стребок в паруса подует. Калакир уже не слушал. Вспомнилось, как Малфреда упреждала, что Святославу опасен не Цимисхий, а хан Куря. Она ведь уже тогда предрекла, что с Цимисхием князь договорится, а вот печенежский предводитель. Если верить императору, печенеги поджидали русов на днепровских порогах. Но не всей же ордой они там стоят. Наверняка кочуют понемногу, иначе скот не прокормить. И с кем прежде столкнется опасный и обиженный из-за неудач в Болгарии хан? С возвращающимися степями Свинельдом или со Святославом? Понятно, что на ладьях войску возвращаться удобнее, и люди отдохнут, сил наберутся, и к бою больше будут готовы, чем если после утомительного перехода налетят на них из-за кургана копченые. Но ведь и Малфреда попусту предупреждать не станет. «Мне бы с князем поговорить», — приподнялся Калакир. Ответили, что князь на первой ладье плывет. Торопится скорее покинуть пределы, где повсюду в береговых заводях стоят во множестве суда ромейские, а их конники рыщут по берегам, следя за отступлением русов. Чем скорее выберутся в море, тем меньше будет опасений, что вдруг император спохватится и прикажет спалить флотилию язычников греческим огнем. Поэтому задерживаться ради беседы с Калакиром князь не станет. Может, позже, когда пойдут они по широкой морской воде, Ромею удастся встретиться с князем. Калакир опять откинулся на доски. Вокруг лежали раненые. Одни уже поправлялись, другие тихо стонали или безмолвно отдавали душу богам, и их тела опускали в воды реки. Да, много ослабевших и недужных, да еще и тюки с добром. Ранее Святослав до добычи был не жаден, чаще все раздавал воинам, себе лишь малую талику оставлял. Но теперь он возвращался после небывалого поражения, и эта добыча — единственное, чем он мог оправдать в Киеве неудачный поход. Неподалеку от ладьи, на которой находился Калакир, двигался длинный, украшенный оскаленной мордой какого-то зверя, корабль воеводы Волка. Тюков с добром на нем было много, а гребцов — только волчата странного воеводы. Его люди, поговаривали, почти не пострадали в битве при Доростоле, все сильны, неутомимы, но нелюдимы, как и всегда. Правда, и дурное о них сказывали, мол, никто из раненых, которых люди Волка взяли на свою ладью, не выживает. Все гибнут. Калакир вспомнил, как не любила этого воеводу-чародейка. Похоже, и простые вои не жалуют их, сторонятся, ибо было в Волке и его людях нечто жуткое, отталкивающее. Поздней ночью в лунном мерцании Калакир видел их на черной ладье, какая держалась чуть позади. Люди Волка не почивали, как гребцы на других судах, а сидели, собравшись вокруг своего воеводы. Со стороны казалось, что они просто беседуют, но, присмотревшись, можно было различить, что волчата замерли неподвижно, их фигуры словно окаменели. Что там происходит? Волк и его вои даже в жару носили накидки из волчьих шкур с клыкастыми остроухими головами хищников, отчего складывалось впечатление, будто волчата и не люди вовсе. Калакир приподнялся, когда их ладья прошла рядом, обгоняя в плавнях его судно. Почудилось, что волк перехватил взгляд Ромея и теперь пристально смотрит на него. В лунном свете под волчьей личиной вспыхнули белесым светом глаза странного воеводы. А потом луну скрыло облако, все погрузилось во мрак, и в этой темноте послышался протяжный, одинокий вой, подхваченный остальными волчатами. Жуть! Русы говорили Калакиру, что воины этого отряда, по языческому обычаю, считают волков своими покровителями и восславляют их воем. Но сейчас Патрике едва удержался, чтобы не осенить себя знаком креста. И так вдруг страшно сделалось. Вновь показалась луна, осветив черную ладью волка, и Патрике увидел застывшие силуэты воинов-волков, неподвижные, как изваяния. Только глаза мерцали, как свечи из-под остроухих масок личин. Или это луна сбивает его с толку? «Скорее бы они убрались подальше», — подумал Калакир. «Раньше ведь никогда подолгу при войске не оставались. А останутся? Надо приглядеть за ними».